Медленно обращаюсь в полицию и рассказываю все как есть. На последствия уже наплевать. Мгновение Филипп раздумывал, потом кивнул. Сара права. Необходима какая-то гарантия связи, подстраховка на случай срыва. Даже если полиция Саре не поверит, уж лучше предстать перед ФБР, чем попасть в лапы Крестового. «Идет», — твердо сказал он. «Если вылетим с утра, сможем оказаться в Вашингтоне где-то к вечеру по тамошнему времени. Потом вам до Фредериксбурга еще пару часов езды. Короче, жди первый звонок в районе полуночи». «Хорошо», — согласилась Сара. «Я отправлюсь за билетами». Филипп приземлился в Вашингтонском национальном аэропорту в 16:50 по местному времени. В разгаре лета по случаю воскресного дня в центре разгуливали лишь толпы туристов, стремившихся побыстрее щелкнуть очередной памятник, а потом уж расслабиться в ресторане «Нисуас» на Висконсин-авеню, где официанты разъезжают на роликовых коньках. Полет прошел в целом удачно, если не считать пары крайне тревожных моментов в международном аэропорту Сан-Франциско. Сара с Хезер уехали на Линкольне, а Филипп отправился в аэропорт на такси. Подъезжая, увидел, что там полно охраны, вооруженной винтовками М-16, вдобавок несколько сыскных групп с собаками. Первым желанием Филиппа было дать дёру, но он быстро смекнул, что ни он, ни Сара причиной таких масштабных мер безопасности служить не могут. Продавец табачного киоска, куда Филипп заглянул купить пару темных очков, дальше подобного камуфляжа его воображение не шло, рассказал, что полиция дежурит здесь вот уже целую неделю, чтобы предотвратить многочисленные угрозы бригады дьявола. Судя по слухам, почерпнутым от разных летчиков, то и дело наведывавшихся за сигаретами, то же самое происходит в аэропортах по всей стране. Поэтому Филипп уже не удивлялся, обнаружив, что и в Вашингтонском аэропорту его тоже встречают полицейские. Однако напряжение отпустило лишь тогда, когда такси, оставив позади мост Фрэнсиса Скотта Ки, 1780-1843, адвокат, автор государственного гимна США, звездно-полосатый флаг, повернула в сторону Джорджтауна. Справившись в адресной книге аэропорта, Филипп обнаружил два адреса на имя Чарльз Тодд. Консультационная фирма Чарльза Тодда на Южной Капитолийской и домашней Пи-стрит. Интуиция подсказала Филиппу, что в конторе ничего касательно Крестового тот хранить не станет. Потому решил, что резонней наведаться в резиденцию Тодда в Джорджтауне. Он сошел на Висконсин-авеню у гостиницы «Джорджтаун», взял номер, поднялся к себе, захотелось подольше полежать в теплой ванне, расслабиться. Потом переоделся, вышел из гостиницы и зашагал по М-стрит, центральной торговой магистрали Джорджтауна. Отыскал открытый ресторан, зашел и впервые за последнюю неделю полноценно пообедал. Вышел оттуда около 8, вернулся в номер, разлегся на широкой удобной кровати, обдумывая свои планы в ожидании наступления темноты. Филипп лежал обнаженный, обдуваемый прохладой кондиционера, размышлял, и внезапно до него дошло, что как уголовник-профессионал он нуль. Он абсолютно наивен, как взломщик. Помимо неудавшегося налета в Барингтоне, единственным источником опыта кражи со взломом служил ему опубликованный в журнале People фоторепортаж об известном грабителе драгоценностей, издавшем автобиографию, на основе которой был поставлен фильм. Вот и все. Может, еще старая лента «Обнаженный город» и никаких других источников информации. Известный этот грабитель драгоценностей, как водится по кличке Док, утверждал, что настоящий вор прежде всего должен обладать достаточно